Наконец судно пришвартовалось у пирса, и корветтон-капитан смог увидеть тех, кого так ждал. «Странная форма», — подумал он, оглядывая стоящих перед ним на палубе Висбурга моряков. «Один вообще в гражданской рубашке, да и староват для военного. Остальные в безликих синих робах, без знаков различия, с номерами на груди. Не подводники, а какие-то шахтеры из каменоломни». «Кто из вас владеет немецким языком?» — спросил Винтер. «Я», — ответил Артем. «Этого ко мне в кабинет», — корветтон-капитан указал охране на доктора. «Остальных на Энхен». Древний еще колесный речной пароходик Энхен уже давно свое отслужил и с лихвой отработал. Но его все еще продолжали использовать. Пришвартованный навечно в самый дальний угол, он теперь был и кладовкой для запасных частей, и складом для мешков с картофелем, и хранилищем для связанных в рулоны морских карт и сваленных в кучу многотомных учебников по лоции, навигации и прочим морским наукам. Но еще на нем имелось несколько кают с заваренными иллюминаторами и решетками вместо дверей. Иногда там, в наказание, держали проштрафившихся матросов, но порой использовали и для содержания пленных. Вот сюда-то и доставили Михаила Ивановича, начпрода Мишу и Рафика Акопяна, разместив их на разных палубах и вдали друг от друга. Артема провели вдоль причалов, затем два автоматчика толкнули ворота в опутанном лозой заборе, и он вошел просторный двор, вымощенный рыжим гранитом. Обозначенная круглыми булыжниками тропинка вела к ступеням на обширную террасу. У высоких дубовых дверей стоял часовой в морской форме и беседовал с девушкой в длинном облегающем платье и вьющимися желтыми волосами. Неестественная бледность и стройность придавали ей надменный вид снежной королевы. Впрочем, встретившись с ней взглядом, Артем увидел в ее глазах интерес и искорку девичьего любопытства, с которым молодые барышни осматривают замеченного им нового кавалера. Взором опытного дамского угодника Артем мгновенно оценил красоту и изысканные черты лица девушки и тут же изобразил одну из своих, как он считал, самых обаятельнейших улыбок. Но кроме взгляда ловеласа, у него еще были цепкие глаза доктора, и они безошибочно определили. А яблочко-то с червоточинкой. Нездоровая бледность, под глазами болезненная чернота, лихорадочный блеск в глазах. Красавице определенно не мешало бы обследоваться в хорошей клинике. Не удержавшись и не желая просто так вот молча пройти мимо, Артем еще шире растянул губы в улыбке и, остановившись, отвесил комплимент. — Фройлен, я шокирован вашей красотой. Даже пытки не заставят меня позабыть ваше лицо. Девушка с удивлением взглянула на сияющую физиономию Артема. Услышать ответ он не успел, потому что хороший пинок в спину протолкнул его в распахнувшуюся дверь. Узкий коридор, стол у двери кабинета, черное кожаное кресло для ожидающих приема посетителей, адъютант, указывающий, куда идти, и вот Артем уже в просторном зале с горящим камином в углу и задернутыми тяжелыми шторами. За вытянутым полированным столом с моделью подводной лодки и светильником в форме зонта сидел офицер в черной форме моряка. Увидев Артема, он махнул рукой автоматчиком, и те поспешили выйти, плотно затворив за собой дверь. — Присаживайтесь, юноша! — корветтон-капитан указал на стул рядом со своим креслом. — Мне сообщили, что вы неплохо говорите на немецком. Или, может, нам все же лучше общаться на вашем английском? — На моем? — удивился Артем. — Не. Английского я почти не знаю. Давайте лучше на вашем. — Вот как? — Теперь настал черед Вернера удивляться. «Как скажете. Я очень рассчитываю на нашу с вами откровенную беседу. Если вы обратили внимание, мы здесь одни. Я почему-то чувствую к вам доверие». «Да уж, одни», — поглядев на силуэты автоматчиков и адъютанта за стеклом в дверях, подумал Артем. Затем он посмотрел на набрякшие мешки под глазами собеседника. «Да что же они все здесь такие нездоровенькие? Ну, у этого скорее от бессонницы». «Давайте знакомиться. Я командующий первой флотилией Вернер Винтер. Будете?» Корветтон-капитан протянул коробку с тонкими сигарами. «Аргентинский табак?» «Нет, не травлюсь», — брезгливо сморщил лицо Артем. «Я тоже», — улыбнулся Винтер. «Вот видите, у нас уже есть что-то общее. Так с кем я имею честь, молодой человек?» «Артем Петров. Можно просто Артем». «Артем? А почему не Джон или Смит?» «Не знаю. Почему-то папа с мамой не додумались». Корветтон-капитан в задумчивости прошелся вдоль кабинета. Странное впечатление производил на него их разговор. Американец вроде бы и не запирался, но и на откровенность его ответы похожи не были. Зачем-то придумал себе странное имя. «Я хорошо знаю географию вашей родины. Вы из какого города?» «Санкт-Петербурга. Вернее, вы его знаете как Ленинград». Вернер Винтер, опешив, замер среди зала. «Так вы советский?» «Скорее русский». «Но что вы делали на американской лодке?» Артем потер пальцами переносицу. Ему их разговор начинал напоминать общение глухого с немым. Он даже хотел что-нибудь съязвить на эту тему, но вспомнил, что не та ситуация. Он пленник, а их милая беседа — не что иное, как допрос. Призвав на помощь все свое терпение, Артем, будто ребенку, начал объяснять медленно и доходчиво. «Наверное, у американцев есть лодки подобного класса, но мне больше по душе наш Дмитрий Новгородский. Господин командующий, за всю мою недолгую жизнь ноги моей не было на лодке американцев. Пусть на наших и нет автоматов с горячим кофе, но я, знаете ли, патриот. Если родиться, то в Санкт-Петербурге, если служить, то на русской подлодке». Корветтон-капитан почувствовал, как в голове у него возник легкий переполох. Он успел свыкнуться с мыслью, что имеет дело с американцами. Это было так логично. Ну, пусть в крайнем случае англичане, но советы с их отсталой технологией, фанерной авиацией и кораблями, оставшимися с прошлого века. Однако тут же на ум пришла неприятная аналогия. Вспомнилось, как год назад фюрер уверял всех, что у Советского Союза нет танков. Иваны до сих пор воюют на тачанках. И каким же неприятным был холодный душ для немецких танкистов, когда на поля выползли стальные чудовища КВ. Бронебойные болванки отлетали от них, как горох от стенки, а 20-килограммовые снаряды разрывали танки вермахта, как картонные коробки. Может, настало время неприятных сюрпризов вслед за танкистами и для моряков?